Глава 26. «Вы их убили?» Вперила она в нас черные глаза, как подошла. Да пират свои чуть приоткрыл. Смотрит, кто это отвлекает женщину от такого важного занятия, как гладить его. В первый раз вижу такой цвет глаз у человека. Темные видел, но чтобы именно черные, такого еще нет. Кинул взгляд на Тихого с Корнетом. Те тоже явно удивились вопросу, не этого ожидали. «А ты что, поговорить с ними или сама их того ушатать хотела?» «Хоть такая и вправду смогла бы». Вон как выпрямилась, глазами своими черными сверкнула. Аристократизмом так и повеяло от нее. «Хотя какой там аристократизм? Это в моем мире аристократы еще были, а у них их повыбили давно. Но это очень уж похоже на виденных мной аристократок нашего мира. Несмотря на то, что синяк в пол лица и разорванный верх одежды, чувствуется в ней порода и сильная личность, которую происходящее не сломало, а только обозлило. За то, что они делали, могла бы и сама». «А глаза-то какие решительные!» «Вы их убили?» Настойчиво повторила она свой вопрос. «Убили, успокойся. Я хочу на них посмотреть!» Не поверила на слово. «Покажешь?» Посмотрел на Тихого. Тот без лишних слов поклонился ей и, повернувшись боком, руками указал направление, как бы говоря, «После вас, мадам!» Я же только усмехнулся на его реверансы. Походу, что-то и он в ней такое почувствовал. Мы же с Корнетом пошли машины осматривать. Нужно выбрать, какую машину с собой брать. Грузовик или... Я больше к Волку склонялся. Он и тише грузовика работать будет, и женщин всех внутри разместим, да и трофеи туда какие-никакие тоже влезут. Все, что находили интересное, вытаскивали наружу и складывали в одном месте. Потом еще раз переберем и уже точно определимся, что с собой заберем, а что тут оставим. Нашли и чем женщинам прикрыться. Они до этого легковые машины обыскивали, а надо было в грузовик заглянуть, куда они побоялись лезть. Там хоть кровью и измазано все, но внутри рюкзаков чистая одежда нашлась. Как раз аристократка с Тихим вовремя вернулись. Она первая себе одежду и подобрала под, мягко сказано, неодобрительными взглядами остальных. Особенно пышки возмущенно засопели, но с опаской, поглядывая на Корнета, не решились вслух высказываться. «Порядок?» – спросил у Тихого, пока аристократка за кусты ушла переодеваться, прихватив помимо одежды и воды две полторашки. «Нормально все», – кивнул он. Посмотрела на них, ногой буцкнула, убедилась, что тот, кому Корнет шею свернул, мертв, плюнула на тела и обратно пошли. «М-да, зовут-то ее как, не узнал?» Виктория сама после осмотра тел представилась. Вдали показались наши мародеры. Треск ломающихся под колесами веток громче стоял, чем двигатели работали. Удачные все же у Кузьмича с хомяком машины получились. Женщины слегка переполошились, опять в кучу сбились и шеи тянут, то на нас испуганно поглядывают, то на приближающиеся машины. Даже Виктория из-за кустов выглянула, осмотрелась, но увидев, что мы спокойно стоим и за приближающимися машинами наблюдаем, снова скрылась в кустах. Из остановившихся чуть в стороне мародеров вылезли Катран, Лиса, которая сначала по сторонам осмотрелась, и тогда уже к нам вслед за Катраном направилась. Шутер же своим энтузиазмом мне сейчас Белояра в первые дни напоминает. Также восторгом глаза горят, и не успел из мародера выбраться, как уже трофеи принялся осматривать. И по барабану ему на то, что вокруг трупы валяются. С таким же интересом и их осматривать принялся, хоть и побледнел слегка, когда безголового увидел. Женщины в стране зашушукались при виде лисы. Произвела она на них впечатление. Но та только мазнула по ним взглядом и подошла к нам. Это не Хельга, которая всем помочь стремилась. «Сделали, как ты говорил», – отчиталась она вперед Катрана, тот только кивком подтвердил ее слова. «Погрузили», – метнула снова взгляд на чуть приблизившихся к нам женщин. «Они явно старались услышать, о чем мы говорим». В этот момент из-за кустов аристократка показалась, уже умытая, причесанная и в новой одежде. И вот странность. Если по остальным женщинам лиса просто мазнула взглядом и равнодушно отвернулась, то в эту вперила глаза и, чуть прищурившись, наблюдала, как та к нам приближается. И главное, снова с пиратом на руках. Извращенец мелкий. Не пропустил зрелище переодевающейся красавицы с восточными корнями. Что-то такое прослеживалось у нее в лице и разрезе глаз. Виктория подошла к нам, и между ними чуть искры не посыпались от столкновения взглядов. Оглядели друг друга с ног до головы и только фыркнули в унисон. Но лиса по внешнему виду в данный момент одержала сокрушительную победу. Все же синяк на пол лице и одежда с чужого плеча красоты не добавляют. Но Виктория только голову гордо вскинула и перевела ставший равнодушным взгляд с лисы на нас. Да, помнится, шельма лису поспокойней приняла. Или это из-за того, что лисе тогда побольше досталось, и она ее просто жалела, а потом уже общий язык нашли и никогда не конфликтовали. Сейчас же явное неприятие с первого момента друг к другу. Боюсь представить, что будет, если эта Виктория к нам в отряд попросится. Обменялись понимающими взглядами между собой с парнями. Корнет тут даже усмехнулся предвкушающе. Будет ему, чем лису теперь подколоть. Тихий, бери лису, Корнета и шутера, который уже в грузовике чем-то гремел, и проверьте укладку в мародерах. Может, еще что получится туда загрузить. Мы с Корнетом осмотр трофеев закончим. Хорошо, кивнул он, чуть прищурив глаза. Понял он меня правильно. Беседу с ними проведет, чтобы сейчас и в будущем о находке молчали. Потом просветит лису с Катраном по новым нашим планам. Шутеру, тому еще рано такое слушать, что и Тихий прекрасно понимает. «Так, барышни, вы чего ждете? Кому надо, переодеваемся!» Махнул рукой в сторону рюкзаков, которые мы уже прощупали, и припрятанные в них спараны и горох нашли. Но мало, как и говорили пленные, толком еще не успели поохотиться. «Долго здесь задерживаться не будем, и скоро дальше отправимся. Кто не успеет, в таком виде до самого стаба и поедет». В этот раз пышки быстрее остальных сориентировались. Первыми подскочили и принялись выбирать, что на себя напялить. Я же повернулся к Вике. «Вам?» – кивнул на остальных женщин. «Уже рассказывали об этом мире хоть что-нибудь?» «Им не знаю. Они меня вчера только захватили. Мы с подругой в туман попали. А как он рассеялся, то перед нами абсолютно другой вид открылся. Как потом те мрази говорили, мы на самой границе кластера оказались. И им повезло, что мы 5 метров не успели проехать, чтобы не попасть сюда. Пока оглядывались в недоумении, подруге плохо стало. В машину только сели, чтоб к врачу ее везти, так как связи не было. Но тут эти приехали. Подругу судорожно всхлипнула, втягивая в себя воздух. Я понял, не продолжай. Мне повезло, что они на тех клушах, опять кивнула на остальных женщин, оттянулись, а потом еще и подругу мою по кругу пустили. Очень уж она красивая была. Так что меня не тронули, только облапали всю. Но наслушалась я всего вдоволь. Наслушалась, но не того, что надо. Сейчас со временем у нас не очень, так что вечером уже вам все расскажем, где вы оказались. Главное не шуметь. Поверь, вот эти, показал на мертвых муров, не самая большая опасность в этом мире. Я слышала, кивнула она, как они обсуждали разных монстров. В такого и моя подруга стала превращаться. Ладно, о монстрах и обо всем остальном вечером расскажем, закруглил разговор. Корнет, давай с грузовиком заканчивать. Принялись с Корнетом и присоединившейся к нам Виктории дальше обыском заниматься. Чуть погодя и остальные к нам подтянулись. Лиса кивнула мне, провел тихий с ними беседу, и она с нами полностью согласна. Но мы с ними вечером еще поговорим более детально. А сейчас, как закончили с обыском, принялись волка приглянувшимися трофеями загружать. Пора нам уже отсюда дергать, чтобы не привлечь к этой местности кого лишнего. На въезде в стаб нас мангуст перехватил. Как раз провожал кого-то, а тут мы приехали. «Я смотрю, вы с прибытком возвращаетесь», — подошел, поздоровался он, пока мы в очередь на въезд стали. «Не одни из рейда возвращаемся, перед нами еще 4 машины оказались». И не поймешь сразу, о чем спрашивает. Или о машине новой, или о тех женских лицах, что во всех окнах в ней торчат. «Привет, с мурами повстречались», — кивнул я на волка. «И трофей добыли, и женщин освободили». «Опять работу дежурных парализуешь», — усмехнулся он. «Женщин это хорошо, а то я думал уже, что ты хватку потерял, давненько пополнением женского коллектива не занимался». «Да ладно, тебе ли жаловаться», — кинул ему намек на оседлавшую вход в его кабинет Лизавету. «Не о себе, об обществе переживаю», — прижал он руки к груди с самым честным видом. Чуть посмеялись, тогда он уже о мурах спросил. «Что за муры, где пересеклись?» «В этот раз не столь богатые», — проигнорировал его «где», — «зато резвые попались». Рассказал, каких именно муров привалили, и оказалось, что он о них слышал. «Действительно, центровые, слышал я про них». Не стал он продолжать выпытывать. «Женщин куда? Стабу, как обычно, передашь или к своим приблудным присоединишь?» Прищурил он свои бесстыжие глаза и с явной иронией посмотрел на меня. Я же только скривился, хоть повода почти и не было. «Приехали все же?» – обреченно спросил его. «Теперь понятно, что за столпотворение вокруг наших и почему с таким радушием их там все приветствуют. Это нас с мангустом не тревожит, а там возле первой машины Тихого с Корнетом окружили и чуть ли не на руках качают». «Приехали», — рассмеявшись, подтвердил он. «Тут шуму было, когда они явились, словами не передать. А уж как я удивился, когда узнал, что мой хороший знакомый, можно сказать, друг, вдруг стал владельцем такого заведения». Видя, как меня кривит, потешался он надо мной. После того, как мы покинули рандеву, к нам женщины тогда подтянулись, как и на следующую ночь тоже приходили. Правда, я в пролете оказался, с факиром пьянствовали и над пиратом эксперименты ставили. Но и на третью ночь они тоже пришли, однако быстро обломали меня. Не затем пришли, на что я надеялся, а поговорить серьезно. Но после разговора Вика все же осталась, так что не в пролете оказался. Так вот, мы тогда так поговорили, что Мара и 30 женщин из рандеву вместе со своими вышибалами, барменами и поваром переехали в наш женский дом, что мангуст только что и сообщил. Тогда мы с Марой договорились, что место им предоставим, сколько бы их ни приехало. Перебирались они к нам с теми же правами, какие и в клине у них были. В их дела я вмешиваться не собираюсь, как и за жилье нам они тоже платить не будут. Но за это я не переживал. Доходы от этого у нас не упадут, а только вырастут. Более подробно собирались уже, как они переедут, все обговорить, так как тогда это все было только в планах у женщин. Но планы эти все же осуществились, и они здесь. Ладно, боги с этими женщинами. Ты мне другое скажи. За что шериф на меня тогда так взъелся? А то Буслай так и не просветил на этот счет. Говорит, что понятия не имеет. С шерифом ты попал. Перестав веселиться, все же просветил он меня. Но никаких подстав с его стороны не будет, так что можешь не напрягаться. Ты там вообще, как говорится, просто под горячую руку ему подвернулся. Он с Марой долгое время жил, а тут другую себе нашел. Походу, как раз ту, с кем мы его тогда и видели. И с Марой, соответственно, разбежались. Но вот та, вторая, просто куклой в итоге оказалась. И он Мару ко всем подряд ревновать принялся. А она, как назло, партнеров в рандеву менять, как перчатки, взялась. И окончательно его добила, когда с квазом вашим в тот вечер связалась. Как понимаешь, чтоб ему еще больше досадить. Я на это только выругался. «За воротами меня, подождите!» крикнул Катрану, так как наша очередь на въезд подошла. «К ментату пока всех сводите, зарегистрируйте!» Повернулся опять к мангусту. «Да тут больше и говорить не о чем», — хмыкнул он. «Как увидел, с кем она в этот раз спуталась, так и психанул. Но не на незнакомом же квазе, который не виноват ни в чем злость ему срывать. Вот тебе и досталось. По знакомству, как говорится». «Да, как все просто оказывается. И что нам дальше делать?» «Да все, что можно, ты уже сделал», — снова развеселился он. «Мара шерифа по носу хорошо щелкнула, так как в клине думают, что они уехали из-за разногласий с ним. Но, как и говорил, к тебе он претензий не имеет. Понимает, что сам напортачил». Сильно он в дела рандеву вмешиваться стал из-за Мары. Вот девчонки и сменили место жительства. «Да я не о том», – отмахнулся. «Нам в клин нужно ехать, и хоть шериф и не имеет к нам претензий, но что-то я сомневаюсь, что нас там рады будут видеть». «В этом ты прав. Пока там все на шерифа косятся, но если вы там появитесь, могут быть проблемы. Доброжелателей и у вас там сейчас хватает. Отложить поездку нельзя?» «Нельзя. Договорились к определенному сроку появиться там». «Тогда только одно могу посоветовать. На ночевку не останавливайтесь, и если будут провокации, то тупо их игнорируйте. Быстро делайте свои дела и сваливайте оттуда». «Так и сделаем», – кивнул, соглашаясь с ним. «Зашибись! Вернулись домой, называется. Но Мара какова, так подставить?» Тряхнул головой, отбрасывая лишние мысли. «Потом в спокойной обстановке все обдумаю». «Ты это, вечером подтянись ко мне, если интересует». Огляделся по сторонам, но никто к нашему разговору не прислушивался. «То, что мы в прошлый раз продавали», — закончил обтекаемо. Хоп! С мангуста вся веселость слетела. Понял, о чем я говорю. «И сколько хотите продать?» Тоже огляделся он по сторонам. «Вечером приходи и обсудим все. Не здесь же разговаривать». «Хорошо, вечером буду. Иди», — хлопнул он меня по плечу. «Разбирайся со своим горебом». Снова развеселился он. Сделав уже пару шагов, вспомнил, о чем еще не спросил. «Кстати, мангуст, что об Орде слышно?» «О какой Орде?» — вытаращил он на меня глаза. «Да встретили мы тут толпу в пару тысяч с месяц назад». «Где это вы так и на кого нарвались?» — подобрался он. «И я почему спрашиваю? У нас несколько групп не вернулись. Так может, тоже, как и вы, с ними пересеклись? Только им меньше повезло. Твари, походу, из пекла в наши края мигрируют. Толпа достаточно развитых упырей в несколько тысяч особей, от матерой элиты до бегуна включительно, направлялись на восток, но бастион они не должны были зацепить, мимо проходили». «М-да, помрачнел он. «Бывают у нас тут такие наплывы, но об этой толпе кроме вас никто больше не докладывал». «Как кластеры по времени скаканули, так в наших краях что-то слишком тесно стало. Куда ни направишься, так обязательно на матерых нарвешься. Но этих, скорее всего, уже внешники рассеяли. Сам знаешь, как они элиту полюбляют, да и другими матерами не брезгуют. А мимо такой толпы 100% мимо не пройдут». «Рассеяли, не рассеяли, а всех могли не добить. Так что вполне реально, что остатки где-то рядом бродят». «Ты чего скривился?» А у мангуста действительно очень уж кислый вид стал. «Если их рассеяли, то малыми группами отряды сами справятся». «Ты одного не учитываешь, шатун!» Перебил он меня. «Гости оттуда!» Кивнул он в сторону запада. «Всегда умнее и хитрее наших здешних. У них там конкуренция больше, и им резко умнеть приходится, чтобы просто выжить, не то чтобы развиться в какую матерую тварь. Так что тамошние даже руберы с кусачами нам могут проблем немалых тут доставить, не говоря уже об элите». «М-да», – озадачился и я, – «об этом я как-то не подумал». «Похоже, что нам дважды повезло в том, что живые остались. Те твари, походу, думали, что нам деваться от них некуда, поэтому и гнали нас так неспешно». «Ладно, шатун, давай до вечера. Езжай, отдыхай, а я пойду всех в известность поставлю, обрадую такими гостями, которые вполне реально где-то рядом бродят». На проходной дежурный и на меня хотели, как на тихого, с корнетом радостно насесть, но удалось отбиться от чересчур воодушевленных появлением такого количества женщин в стабе рейдеров, да и мангуст на них рявкнул. К стабу еще кто-то ехал, так что те нехотя меня отпустили. Наши, пока мы с мангустом разговаривали, уже управились и ожидали меня за воротами, так что запрыгнул в машину и поехали домой. Сначала женщин разместим, а потом уже можно до вечера расслабиться. Я надеюсь на это, так как разбираться с Марой и приехавшими с ней дамами сегодня никакого желания нет. Отбитых у муров мы решили всех у себя оставить. Андреевне помощницы, да и вообще, женской работы хватает. Так что, когда разъясняли на стоянках, куда они попали и куда мы их везем, заодно и успокоили, что никто на произвол их бросать не собирается, а присмотрим на первое время, пока не осмотрятся. Но, надеюсь, как осмотрятся, так у нас и останутся. Тем более, что были среди них и повара, непрофессиональные, правда, но хвалились, что готовить хорошо умеют. Были и швеи, которые опять же говорили, что шить умеют. Отдельного разговора Виктория требует. С ним уже, можно сказать, контракт на работу заключили. Она на земле была владелицей элитного фитнес-клуба, который сама, правда, на деньги мужа и построила, и обустроила. И в него попасть можно было только по рекомендации. Так как он пользовался популярностью, и ходить туда значило приобщиться к престижной тусовке. Там у нее не только фитнес-зал, но и салон красоты, и спа-центр, и сауны разные, начиная от русской бани и заканчивая хамамом и римским тепидарием. Короче, рассказывала она нам долго, что и как там устроила. О многих вещах я не слышал никогда, так что осталось только с умным видом кивать, так как после нескольких уточняющих вопросов меня завалили еще большим количеством непонятной информации. Но главное, я понял. Нам попался именно тот человек, кто сможет обустроить наши дома так, как мы когда-то и хотели с Тихим и Катраном. Так что приставим ее к комару, выделим средства, как они появятся в достаточном количестве, и пусть творят. В таком же загруженном состоянии после разговора с мангустом и в женский дом вошел, и не успел порог переступить, как буквально из пустоты Сильвер выскочил и на нас кинулся, пугая. «Здрасте, дядь Шатун!» Выдохнул. «Сильвер, никогда так больше не делай!» Присел перед ним на колено и, видя, что он не понимает, объяснил. «Не делай так, когда мы только из рейда вернулись. Мы еще не расслабились после него, и вот сейчас я тебя только чудом не отоварил, понимаешь?» А я действительно только чудом рефлексы сдержал, когда он неожиданно появился. Проявился у него дар, глаза может отводить, вот его для игр и использует. «Понимаю», – кивнул серьезно. «Шутить можно только тогда, когда вы уже из бани выйдете». «Действительно, понимаешь», – усмехнулся я и взлохматил ему волосы. «После бани мы уж точно расслабимся. А пока вон, знакомься с новым товарищем, Шутером его зовут. Ты уж возьми над ним шефство и покажи потом тут все». «Хорошо, дядь Шатун», – кивнул он серьезно. «Меня Сильвер зовут». Протянул он Шутеру руку поздороваться. Потом повернулся к нам и спросил. «А вы знаете уже, что к нам много теток приехало?» Посмотрел в сторону лестницы, где как раз Мара появилась. «Теперь знаю». Перевел взгляд на дежурного. «Комара, вызови сюда». «Здравствуй, Шатун», — подошла Мара ближе. «Вовремя вы вернулись, а то у нас вопросов накопилось, а без тебя комар не хочет их сам решать». «Здравствуй, у меня тут тоже множество вопросов внезапно образовалось». Посмотрел ей прямо в глаза. «Отойдем». «Понятно», — усмехнулась она. «Просветили уже?» «Просветили. Что там за история с шерифом?» «Поверь, Шатун, я не собиралась тебя ни перед кем подставлять. В тот момент, когда вы появились, мы уже подбирали варианты, куда перебраться. Да, мы с шерифом долгое время были парой, но он сделал свой выбор, и мы разбежались. Я его отпустила и выкинула из головы, начала новой жизнью жить. А вот он меня, как оказалось, не отпустил до конца и начал много лишнего себе позволять в отношении рандеву с попустительства тех, с кем мы договаривались о невмешательстве в наши дела, если мы не нарушаем законов стаба. Был у нас такой островок, подконтрольный только женщинам, но в последнее время его не стало. Я их предупреждала. Наверное, правитель стаба подразумевает, так как не пояснила, кого конкретно предупреждала. Ну, они шерифа не осадили и вмешиваться не стали, считая, что это наши семейные разногласия, хотя я им и говорила, что мы разошлись. И с моей стороны это было окончательное решение. Вот тогда мы с девушками и решили покинуть клин, и как раз думали, куда податься. А тут Вика тебя увидела и рассказала мне, что у вас есть в бастионе дома, которые практически не используются». «Как это не используется?» «Не спорь, Шатун, не используются на полную ваши дома. И как приехали сюда, мы в этом окончательно убедились». «Ладно, что там дальше было?» «Да дальше ты и сам все видел. Шериф увидел, что я с вами, и решил на тебе отыграться, хоть и был полностью неправ. После этой выходки его наконец-то приструнили, но было уже поздно. Мы с женщинами, на которых рандеву в таком виде держалось, все перебрались сюда к вам, а там остались только потаскухи, они, впрочем, тоже нужны. Но вот после нашего отъезда то рандеву скоро превратится в обыкновенный дешевый бордель, так как там никого не осталось, кто бы смог дисциплину поддерживать и осаживать особо наглых и жадных». «Понятно. Ладно, обустраивайтесь. Позже еще поговорим и обсудим все». «Ты еще имея в виду, Шатун, мы не кисейные барышни, и в рейды некоторые из наших девчонок самостоятельно ходят». И, видя, что у меня глаза круглые стали, только улыбнулась. «Мы не такие оторвы, конечно, как те же амазонки, но тоже кое-что можем. А то, чем мы между рейдами занимаемся, так женщинам тоже нужно напряжение сбрасывать. А если нам еще и заплатят за это, так почему бы и нет?» «Да, глядя на вас, и не скажешь, что вы без сопровождения за пределы стаба можете выбраться». «Можем, Шатун. Некоторые без сопровождения и вправду не выходят. Но опять-таки, не из-за того, что боятся, а просто опыта у них еще мало для таких прогулок. Поэтому и просят более опытных рейдеров прикрыть их и подучить заодно. И имею в виду, это не бесплатно, а через биржу заказ оформляется, и стаб опытных людей для этого дела к ним прикрепляет. Так у нас в клине было. Думаю, и здесь так же все будет». «Подожди, а вот передвижные бордели? Это не те девушки, с которыми я приехала. Просто есть женщины, которые обслуживание мужчин своей профессии делают. Но вот без периодического покидания стаба на продолжительное время периоды между приступами трясучки все короче и короче становятся. Вот тогда такие женщины и объединяются в группу, нанимают охрану и едут между поселений, обслуживая всех по дороге и зарабатывая на этом. Покатаются так и опять осядут где-нибудь на продолжительное время. Почему я и говорила, что без тех, кто сюда приехал, в рандеву уже не будет той атмосферы, которая там была, так как не осталось там никого, кроме...» «Я понял. Ладно, позже еще с тобой поговорим, а пока мы отдыхать. Твои вопросы как, не горят? До завтра потерпят?» «Не горят. Завтра, если что, все обсудим». И перевела взгляд на новичков. «Это ты нам пополнение привез?» Кивнула на них. «Вообще я их в помощь Андреевне привез, но если захотят к вам присоединиться, то не имею ничего против». Тут как раз и Комар к нам спустился. «Привет, Комар, ты-то мне и нужен». «До завтра, Шатун», – попрощалась Мара, – «не буду мешать». Махнул ей рукой, прощаясь. «Принимай, Комар, пополнение. Познакомишься, сам определишь, куда их пристроить. А пока просто размести и помоги обустроиться. А это... Вика, подойди. Знакомься, это Комар. И он тут у нас за главного по хозяйству. Так что вам вместе предстоит с ним работать». Сдав на руки Комара всех новичков, кроме шутера, которого уже Сильвер утащил обустраиваться, потопали к себе. Сначала баня уже протопленная, некоторые постояльцы заказывали себе, а потом отдадим должное кулинарным способностям Андреевны. По ним за время рейда успели соскучиться. Так что, наказав Комару, чтоб стол готовили, пошли разоблачаться. А через 3 часа, как только мы из бани вывалились и хотели уже нормально подкрепиться, раздался телефонный звонок. «Шатун на связи», – поднял трубку. «Дежурный доцент вас беспокоит. Шатун, тут шаман пришел, вас спрашивает». «Странно, что за шаман такой? Никого с таким именем не знаю». «Сейчас спущусь», – положил трубку. «Шамана знает кто-нибудь?» Все отрицательно головой покачали. Спустился вниз и увидел, как, радостно улыбаясь, в мою сторону двинулся... «Шатун!» «Шаман, я так понимаю», — улыбнулся я в ответ и двинулся к нему навстречу.